«Как вы себя чувствуете, ваша светлость?» — услужливо спросил надеявшийся на повышение по службе Шнобс. «Ты кто такой?» «Капрал Шнобс, сэр!» Шнобби отдал честь. «Мы тебя наняли?» «Так точно, сэр!» «А, ты гном!» «Никак нет, сэр! Гномом был покойный Дубин, сэр! Я существо человеческое, сэр!» «Ты был нанят в результате специальной процедуры?» «Никак нет, сэр!» Гордо заявил Шнобби. «О боги!» — пробормотал Патриций. Он потерял много крови и чувствовал легкое головокружение. Арк-канцлер дал ему выпить какую-то дрянь, сказав, что это чудодейственное лекарство, правда, не уточнил, от какой болезни. Наверное, от вертикального состояния. Нужно хотя бы сидеть прямо. Необходимо, чтобы люди видели тебя живым. В дверь постоянно просовывались любопытствующие. Главное сейчас было доказать, что слухи о его кончине сильно преувеличены. Самопровозглашенный человек капрал Шнобс и другие стражники, подчиняясь приказу капитана Ваймса, окружали Патриция плотной стеной. Некоторые из них были значительно крупнее, чем те стражники, которых он смутно помнил. «Вот ты, дружище», — обратился он к одному, — «тебе дали королевский шиллинг?» «Я ничего не брал». «Грандиозно. Молодец». А потом толпа разбежалась. Что-то золотистое и очень похожее на собаку ворвалось с рычанием в помещение и принялось кружить, обнюхивая пол. После чего снова исчезло, умчавшись длинными грациозными прыжками в сторону библиотеки. А потом Патриций услышал следующий разговор. «Фред?» «Да, Шнобби». «Это тебе никого не напомнило?» «Я понимаю, что ты имеешь в виду». Шнобби беспокойно заерзал. «Нужно было всыпать ей за появление без формы», — сказал он. «Несколько щекотливая ситуация». «Если бы я носился повсюду голый, ты оштрафовал бы меня на $1,000 за нарушение формы одежды». «Возьми $1,000 и заткнись». Лорд Витинари широко улыбнулся. Потом он увидел еще одного стражника в углу, одного из глыбообразных, коренастых. «Вы по-прежнему в порядке, ваша светлость?» — осведомился Шнобби. «А кто этот господин?» Он проследил за взглядом Патриция. «Это тролль Дитрит, сэр». «А почему он так сидит?» «Думает, сэр». «Он очень долго так сидит?» «Он медленно думает, сэр». Дитрит встал. Что-то в нем напоминало могучий континент, начавший тектоническое движение, результатом которого станет формирование неприступных горных пиков, на которых люди будут глазеть, разинув рты. Никто из присутствующих не был знаком с процессом формирования гор, но сейчас они могли получить представление о том, как это происходило. А происходило это примерно так, как встал Дитрит, зажав в могучей лапе сломанный топор Дубинса. «Очень, очень вдумчивый тролль», — добавил Шнобби, оглядываясь по сторонам в поисках возможных путей отступления. Тролль обвел взглядом толпу, словно не понимая, что делают здесь все эти люди. А потом двинулся вперед, широко размахивая руками. «Исполняющий обязанности констебля Дитрит, не мог бы ты...» — робко произнес Колон. Дитрит проигнорировал его. Он уже набрал скорость и двигался медленно, но верно, как лава. Он приблизился к стене и одним движением убрал ее с дороги. «Никто не давал ему серы?» — спросил Шнобби. Колон оглядел оставшихся стражников. «Младший констебль Боксит, младший констебль Углеморт, задержать исполняющего обязанности констебля Дитрита!» Два тролля посмотрели вслед удаляющемуся Дитриту, потом друг на друга и только потом на сержанта Колона. Бокситу, наконец, удалось отдать честь. «Прошу разрешения отбыть на похороны бабушки, сэр». «Как это?» «Либо она, либо я. Наши гухолукские головы вовьют в плечи», — сказал более прямолинейный Углеморт.